Реакция американцев была запоздалой, но энергичной. Комитету начальников штабов стало ясно, что демонстрация континенталов против Багамских островов – это блеф. Уснавы в полном составе направился во Флоридский пролив, намереваясь дать бой Хохзи и флотте. Вся авиация с Багам и Кубы перенацеливалась для нанесения ударов по флоту вторжения генерала Эйзенхауэр, командующий полумиллионной армией США на Кубе, спешно собирал по всему южному побережью Кубы любые плавсредства, маломальски пригодные для перевозки солдат и техники на Ямайку, атакованную Раджерами. Американские войска на Ямайке получили приказ ни шагу назад, предусматривавший суровую кару для трусов и паникеров. «Держитесь», — ободрял Эйзенхауэр защитников острова. «Помощь придет». Хохзи и флотте, отслеживая активность уснавы, отошел от Ямайки и выдвинулся в район Каймановых островов. Десантники Кайзер одним броском захватили Джорджтаун на Большом Каймане, а ударные эскадры адмирала Лютинса развернулись веером, готовясь встретить американский флот, состоявший из первой оперативной группы вице-адмирала Шермана, второй оперативной группы вице-адмирала Маккейна и соединения вице-адмирала Багана. В Юкатанский пролив стягивались волчьи стаи германских подводных лодок, на островных аэродромах готовились к вылету «Василиски», вооруженные планирующими бомбами, и двухмоторные торпедоносцы «Зи» и «Адлер». Лютинс собирался встретить противника в Карибском море, не входя в пределы эффективного радиуса действия американских пикирующих бомбардировщиков с аэродромов Флориды и Мексики. Хохзи и флотте готовился дать генеральное сражение уснавы, а всю сокрушительную мощь ударов многочисленной американской береговой авиации с Кубы принял на себя флот адмирала Макарова, поддерживавший армию вторжения континенталов на Ямайке. «Сколько у нас осталось боеспособных истребителей?» Капитан первого ранга Саватеев, командир эскадренного авианосца «Чесма», размял в пальцах папиросу. «32, товарищ капитан первого ранга», — доложил командир авиационной боевой части и тут же поправился. «Виноват, 31. Один поврежденный «Беркут» дотянул и сумел сесть, но при посадке загорелся прямо на палубе. К счастью, летчик успел выбраться. 31, подумал Саватеев, из 50 имевшихся к началу операции. 40% потерь, причем 22 машины, за последние два дня. Если так пойдет и дальше, то через три дня мы останемся без истребителей. Хреново. К концу июня американская авиация как с цепи сорвалась. Налет следовал за налетом, и летчики-истребители «Чесмы» и других русских авианосцев делали по 4-5 боевых вылетов в сутки, отражая атаки «Митчеллов», «Мародеров», «Авенджеров» и «Хиллдайверов», прикрываемых адскими котами и дикими лошадьми. Стволы зениток раскалялись от непрерывной стрельбы, а расход боеприпасов превысил все допустимые нормы. Техника и люди работали на износ, но с палуб «Синопа», «Чесмы» и «Варяга» день за днем взлетали и взлетали «Беркуты» для сопровождения единорогов, долбивших американские позиции в глубине острова, и для прикрытия линкоров и крейсеров, которые, задрав к небу стволы башенных орудий, на пределе дальности крошили оборонительные линии Янки у Эвертона и Чипилтона. И каждую ночь над Ямайкой волна за волной шли германские и русские дальние бомбардировщики, летевшие выжигать аэродромы противника на Кубе. Пилоты палубной авиации русского Атлантического флота делали все возможное и невозможное, но враг был силен. Американские самолеты все-таки прорывались к кораблям адмирала Макарова, и потери были неизбежны. Еще в середине июня близкими разрывами бомб был поврежден крейсер «Адмирал Ушаков». Корабль принял 1200 тонн воды и был вынужден уйти на Тринидад для аварийного ремонта. Однако самое трудное началось в последней декаде июня, когда уснавы приковал к Юкатанскому проливу авианосцы Лютинса, а Эйзенхауэр согласно плану операции «Бэкфайр» начал интенсивную переброску войск с Кубы на Ямайку. 22 июня прямым попаданием 1000-фунтовой бомбы была разрушена третья башня главного калибра на крейсере «Ярослав Мудрый». Взрыва артиллерийского погреба удалось избежать благодаря быстрому затоплению, но его личный состав погиб. Перекошенный люк и заклинившиеся задраики не дали морякам возможности покинуть стальную мышеловку, заполняемую водой. Крейсер остался в строю, началось американское контрнаступление, и у берегов Ямайки был дорог каждый ствол. 24 и 25 июня повреждения получили линкор «Слава» и линейный крейсер «Кронштадт», а 26 июня три крупные авиабомбы изуродовали полетную палубу эскадренного авианосца «Чесма». Поврежденный корабль, перебазировав свою поредевшую авиагруппу на «Синоп», вышел из боя, а 28 июня в бухте Портленд погиб тяжелый крейсер «Ослябя». Получив в ходе трех воздушных атак 6 бомбовых попаданий, крейсер сел на грунт, накренившись на левый борт. Полузатопленный тяжелый крейсер «Ослябя». За неделю непрерывных налетов вражеской авиации Макаров потерял потопленным 3 и поврежденными 7 эсминцев, но самое худшее случилось 1 июля, когда на острове шли ожесточенные бои под Браунстауном. Легкий авианосец «Варяг», несколько дней служивший главной целью американских бомбардировщиков и остававшийся при этом невредимым, получил попадание в топливные цистерны и весь был охвачен огнем. Пожар на авианосце «Варяг». Первый «Варяг» погиб в 40-м, в исландской операции, думал Макаров, отдав приказ затопить пылающие авианосец и глядя на громадное облако дыма, клубившееся над горящим кораблем и затянувшее полнеба. Второй встретил свою судьбу в 44-м, у берегов Ямайки. Но Ямайка дается нам куда большей кровью, чем Исландия. Командующий Атлантическим флотом знал, что англичанам тоже пришлось несладко. Американская авиация повредила линкор «Кинг Джордж 5» и потопила крейсер «Эффингем», в результат чего наступление дивизии Роберт Клайв на Аннотта Бей замедлилось, но его прежде всего волновали свои, русские потери. До решительного сражения между Хохзией флотте и Уснавы дело так и не дошло. В конце июня американский флот трижды пытался форсировать Юкатанский пролив, но всякий раз отходил, опасаясь массированной торпедной атаки германских субмарин. Память о разгроме соединения Митчера в наветренном проливе была еще слишком свежа, а возле западной оконечности Кубы находилось не меньше полусотни тевтонских подводных лодок. Перед каждой попыткой прорыва в Карибское море американцы бросали в бой эскортные корабли и противолодочные самолеты, пытаясь разогнать волчьи стаи континенталов, и всякий раз отходили ни с чем. В ходе этих боев янки потеряли эскортные авианосец и 8 эсминцев, потопив при этом 5 германских подводных лодок, но так и не рискнули войти в пролив основными силами, подтверждая русскую пословицу «пуганая ворона куста боится». Бой между авианосными соединениями сторон свелся к обмену ударами с большого расстояния и не привел к решающему результату. Обе стороны, учтя опыт предыдущих боев, увеличили на своих авианосцах число истребителей, уменьшив количество торпедоносцев и бомбардировщиков, и выделяли для прикрытия ударных волн слишком мало истребителей, предпочитая держать их в воздухе над кораблями. В итоге ни один авианосец противников потоплен не был. В дополнение к мощным воздушным зонтикам и американцы, и немцы располагали многочисленной зенитной артиллерией, использовавшей эффективные снаряды с радиолокационными взрывателями и сбивавшие единичные самолеты, которым удавалось прорваться к кораблям. А после многодневных боев наносить новые удары обеим сторонам стало нечем. Противники взаимно проредили свои авиагруппы, сведя на нет их наступательную мощь. Боевые повреждения получили 4 германских и 4 американских авианосца, опять-таки ничейный результат, однако адмирал Кинг имел кое-какие основания быть довольным. Ему удалось оттянуть тевтонский флот от Ямайки и дать возможность генералу Эйзенхауэру перебросить на остров необходимые подкрепления и при поддержке авиации берегового базирования переломить ход боев на суше. И генерал воспользовался предоставленной возможностью. Он перебросил на Ямайку 2 армейские дивизии, встретившие и остановившие русское наступление у Браунстауна. А на Кубе в дополнение к Вашингтонскому экспрессу формировался еще один конвой, 24 транспорта, до отказа набитые войсками и техникой. Чаши весов заколебались. В ночь с 4 на 5 июля конвой, воспользовавшись темным временем суток, пересек пролив Колумба, отделявший Кубу от Ямайки, и прибыл в Монтевабей. Порт этот был невелик, и к его причалам под разгрузку в первую очередь встали суда с артиллерией и танками. Остальные ждали своей очереди на рейде. Свежая волна не позволяла осуществить высадку катерами и шлюпками. На основательное прикрытие с воздуха коммодор конвоя не рассчитывал. За месяц боев американская авиация на Кубе понесла очень серьезные потери, но и массированного налета авиации Раджеров не опасался. По данным разведки, у русских остался только один авианосец с переполовиненной авиагруппой. Британский авианосец «Юникорн» подорвался на мине у мыса Марант и вышел из строя, а германские авианосцы в расчет можно было уже не принимать. Тем не менее, коммодор торопил коменданта порта с выгрузкой, мало ли что, на войне нельзя быть ни в чем до конца уверенным. С первыми лучами солнца над Монтевабей появились русские единороги, и их было много. Коммодор конвоя не знал, что еще сутки назад в Кингстон прибыл новый русский эскадренный авианосец «Полтава», и что адмирал Макаров тут же бросил в бой его полнокровную авиагруппу. Это был не бой, Это было избиение. Топ-мачторики и торпедоносцы топили транспорт за транспортом, раскрашивая утреннее небо густыми черными дымами. Порт горел, и море было усеяно обломками и трупами, плававшими среди радужных нефтяных пятен. Разгром американского войскового конвоя на рейде Монтевабей. Хохзиэй флотте возвращался к берегам Ямайки, и в проливе Колумба по ночам начали появляться германские крейсера. Эйзенхауэр прекратил отправку транспортов на Ямайку, заявив раздраженно: «Если флот не может проложить мне дорогу, я не собираюсь зря топить в проливе американских парней». Вице-адмирал Баган просил у адмирала Кинга разрешения выйти к Ямайке со своими линкорами, но Кинг разрешения не дал. У немцев был двойной перевес в линейных силах, и командующий Уснавы не хотел, чтобы Баган повторил судьбу Хелси и Элдендорфа. А в заливе Кагуэй в спешном порядке высадились еще две свежие русские дивизии и новая танковая бригада, и форсированным маршем двинулись через джунгли к Браунстауну. Их прибытие решило исход битвы. Измотанные американские войска дрогнули и начали в беспорядке отступать к Фалмуту и Монтевабей, преследуемые по пятам русскими танками. К середине июля англичане взяли Аннотта-Бей и Порт-Мария, немцы – Саванну, Ла-Мер и Литл-Лондон, а к концу июля последние американские части на Ямайке сложили оружие. «Не преуменьшая и не преувеличивая наши потери и наши заслуги», – писал после боя адмирал Макаров, – «можно с уверенностью сказать, что исход сражения за Ямайку решили стойкость и мужество русских моряков, державшихся под бомбежками вражеской авиации на поврежденных, горящих и тонущих кораблях. Они с честью погибали, но обеспечили и должную огневую поддержку наших частей на берегу, и бесперебойную доставку на остров подкрепления и всех видов снабжения. И в конечном счете, они принесли нам победу». Глава 11. Дороги, которые мы выбираем. Кроваво-огненный смерч, бесновавшийся над Ямайкой, трепал и калечил жизни и судьбы тысяч людей, и в его объятия попали и четверо пришельцев из другого пространства времени. Павел, едва освоившись со своим новым статусом переводчика при командире 17-й штурмовой бригады, набрался смелости и обратился к нему с просьбой забрать из госпиталя в бригаду и пришедшую в себя Мэрилин. Просьбу свою он мотивировал тем, что она знает английский лучше Павла и в сложных случаях сможет оказать неоценимую помощь, но полковник, выслушав его, хитро улыбнулся в усы. «Не хочешь оставлять свою англичанку без присмотра? Правильно делаешь. У нас тут такие ухари водятся, на ходу подметки режут, а уж девчонку увести из чужого стойла для них вообще расплюнуть. А девки, они как мотыльки, летят на свет, что поближе да поярче. Ладно, забирай свою королю к нам, разрешаю, лишний толмач пригодится». Капитан Пронин, узнав об этом, высказал Ковуну свои подозрения, мол, как бы вы, товарищ полковник, змею на груди не пригрели, а вдруг она шпионка? Да и с самим Павлом Каминским не все ясно, имеются и на его счет сомнения. «Если у тебя есть сомнения», — набычился комбриг, — «проверяй, для того ты здесь и предназначен». «Как мог, проверил», — объяснил начальник особого отдела. «Вот разве что потрясти их обоих, с пристрастием». «Это как?» — лицо полковника потемнело. «Иголки им под ноги загонять будешь?» «Да, Пронин, у тебя голова имеется, вот ею и работай, а не раскаленными клещами размахивай. Под каленым железом кто угодно признается в чем угодно, только таким признанием грош цена. Ты русский офицер, не забывай об этом, капитан». Павел об этом разговоре не узнал, но Мэрилин была теперь рядом с ним, он мог о ней позаботиться и защитить ее, если понадобится, и этого ему было достаточно. И очень скоро в 17-й оказался и подлечившийся Вован. Бойцы штурмовой бригады широко использовали трофейное оружие, и его знания по этой части пришлись как нельзя кстати. Сосватал Вована Федор Резунов, бывший беспризорник и бывший афганец стали закадычными приятелями, и Вован с большим азартом делился с оружейниками бригады своим богатым опытом по части разных смертоубийственных приспособлений, в том числе и таких, какие в этой реальности были еще неведомы, удивляя этим бывалых солдат. Такая осведомленность Вована должна была бы вызвать подозрения, и где это он обучился таким премудростям? Не иначе как в американской школе диверсантов, но как ни странно, Пронин не препятствовал его появлению в 17-й. Вован вызывал у бдительного капитана меньше всего подозрений, вероятно, потому, что уголовники, грабившие буржуев, являлись, по мнению некоторых идеологов народной России, социально близкими элементами, во всяком случае, гораздо более близкими, чем разного рода умники, склонные иметь собственное мнение, а не слепо следовать за перстом указующим. Начальник особого отдела распорядился только не давать Вовану в руки оружие и не посылать его на передовую. Мол, приглядеться к нему надо. На самом же деле Пронина беспокоило, как бы контуженный атаман ямайской шпаны до получения ответа из Москвы не поймал еще одну пулю, более смертоносную. Они с Павлом встречались, изредка и мельком, у обоих хватало дел, а непрерывные тяжелые бои не оставляли времени для продолжительных дружеских бесед, однако Павлу показалось, что бывший бизнесмен стал каким-то странным. Его разухабистую уверенность в себе сменила задумчивость, несвойственная людям такого типа. Павел не мог понять, в чем дело, пока однажды во время краткого затишья им не удалось поговорить наедине. Павел по поручению комбрига, составляя простую и понятную всем рядовым бойцам инструкцию по пользованию трофейными противотанковыми базуками, а Вован предметно объяснял ему на захваченном образце, какая железка этого оружия для чего предназначена. А когда они закончили, и Павел уже собирался к себе, Вован тронул его за рукав. «Послушай, студент», — тихо сказал он, оглядевшись по сторонам и убедившись, что рядом с ними никого нет, «мы, это, домой вернуться можем». «В смысле, обратно в наш мир, откуда нас этот серый туман высосал?» «Вряд ли, Володя. Мы оказались здесь совершенно случайно, и надеяться на вторую такую же случайность. Никто не знает, как стыкуются разные миры, по каким законам, где и когда откроется окошко из одного мира в другой. А миров этих бесконечное множество, и вероятность возвращения отсюда именно в наш мир практически равна нулю. Значит, мы тут типа как на пожизненном заключении?» Вован помрачнел. «Жопа дело, тебе так не нравится этот мир, он такой же как наш, и небо, и солнце, и люди. Вот только война, это, конечно, не сахар. Тебе не по душе, что здесь идет мировая война. Мне, признаться, это тоже не очень нравится, но что делать? Мне не война это не нравится», — туманно ответил Вован. «Что такое война, я знаю, пробовал на вкус, войной меня не напугаешь. Другое меня напрягает». Бывший афганец выудил из кармана пачку сигарет, еще утром лежавшую в кармане американского солдата, живого и невредимого, щелкнул трофейной зажигалкой и глубоко затянулся. «Тогда такой вопрос, можем ли мы изменить этот мир, ну, там, попасть к тому же Сталину, то есть, тьфу, к Кирову, объяснить ему, что к чему, помочь чем-нибудь, подсказать, например, как сделать какой-нибудь танк новейший, чтобы победить малой кровью на чужой земле, а нам за это, усекаешь? Сказки это, Володя, для детей среднего школьного возраста. С какого это перепугу правители народной России будут слушать тебя, разинув рот, как дети малые? И это не говоря о том, что к ним еще попасть надо. Танк новый, здесь, думаю, и своих грамотных инженеров-танкостроителей хватает. А насчет того, чтобы изменить этот мир, каждый человек меняет свой мир, мир, в котором он живет, меняет ежедневно и ежечасно, сам того не замечая. И если ты не можешь изменить собственный мир, то почему ты думаешь, что у тебя легко и просто получится изменить чужой мир? Это ведь не компьютерная игра, где нажал «Сове», а потом переиграл. Мы с тобой не игроки, мы юниты этой компьютерной игры, и мы можем что-то изменить только в пределах наших возможностей, весьма, скажем так, скромных. Однако кое-что мы все-таки можем, как и любой другой человек. Философ, блин, Вован бросил сигарету и затоптал ее. Значит, говоришь, кое-что мы все-таки можем? Ну-ну. Где-то неподалеку послышались негромкие голоса, и он прервал беседу, закончив ее словами, предназначенными для чужих ушей. Лады, переводяга, спасибо за помощь. Отпечатаем инструкции и раздадим бойцам. Будем бить врага его же оружием. Анджела тоже нашла свое место, и тоже сообразно своим способностям. Она осталась при госпитале, но вошла в состав труппы фронтовой самодеятельности, выступавшей перед ранеными, а временами, и поближе к передовой. Голос у модели-певицы был так себе, но слух имелся, а главное, репертуар, составленный из никому неизвестных песен. Некоторые из этих шлягеров имели шумный успех. Например, когда Анджела пела морским пехотинцам «Ты целуй меня везде», я ведь взрослая, уже ей даже подпевали, причем кто-то из бойцов, не лишенный поэтического дара, творчески откорректировал текст песенки, заменив корявую рифму «везде», уже на куда более походящую «везде», «в». А когда она исполняла «Строчит пулеметчик», чтоб без проволочек подбить пикировщик врага, стоя при этом за крупнокалиберным зенитным пулеметом, снятым с американского бронетранспортера и установленным на импровизированной сцене, восторгу слушателей не было границ, и вскоре жалкое прозвище «Анька Блаженная» сменилось на уважительное «Анька-пулеметчица». Переделать текст легендарного «Синего платочка», неизвестного в этой реальности, Анджеле помог Павел, и звезда фронтовой эстрады, воодушевленная успехом апгрейда, порывалась выразить доморощенному поэту-плагиатору свою благодарность в самой что ни есть пылкой форме, но поостереглась, вовремя заметив холодный взгляд Мэрилин, не обещавшей ксерокопии Памелы Андерсон ничего хорошего. Впрочем, модель певицы не сильно расстроилась. Не блещущая интеллектом, она была сильна житейским задним умом и довольно скоро сообразила, что Вован уже не сможет обеспечить ей в этом новом мире уровень комфорта, к которому она привыкла. На виллу на Ямайке с ним рассчитывать не приходится. А раз так, то ей надо быстренько сменить этого своего гражданского мужа на военного мужа, пока ее прелести привлекают жадные взгляды мужчин. И Анджела уже достигла на этом поприще кое-каких успехов. Капитан Пронин и слова не смел пикнуть против того, что потенциальная шпионка свободно разъезжает по всему фронту, поскольку ей открыто оказывал покровительство сам комиссар 17-й бригады, подполковник Мазуров, не забиравший Анку-пулеметчицу к себе на постоянное жительство только из соображений соблюдения морального облика комиссара-политработника. Зная буйный характер Вована, Павел ожидал от него вспышки ревности с мордобоем и членовредительством, но, к его удивлению, ничего такого не произошло. Бывший браток равнодушно отнесся к выходке своей девушки. Вована, судя по его разговору с Павлом, гораздо больше волновало что-то другое. Модель певицы и бывший бизнесмен почти не встречались, и, похоже, это вполне устраивало обоих. А Мэрилин? С ней тоже что-то происходило, а что именно, этого Павел никак не мог понять. Она сделалась молчаливой и задумчивой, и не слишком охотно отвечала на его ласки, когда им удавалось остаться вдвоем. «Что с тобой?» – спрашивал он с беспокойством. «Ничего», – отвечала она и снова замыкалась в себе. Ее прорвало однажды вечером, после яростного боя под Браунстауном. Над полем, усеянным телами убитых американских и русских солдат, лежавших вперемешку, траурными лентами извивались столбы дыма от горящих Витязей и Шерманов. Санитары выносили раненых, обмотанных окровавленными бинтами, черные от усталости и копоти бойцы 17-й штурмовой бригады собирали трофеи и гнали кучки пленных. Мэрилин молча смотрела на эту картину, окрашенную лучами заходящего солнца в багровые тона, а потом вдруг разрыдалась, закрыв лицо ладонями. «Мариночка, что с тобой?» – испуганно спросил Павел, обняв ее за плечи. «А ты не понимаешь?» – почти выкрикнула она, подняв на него глаза, блестевшие от злых слез. «Вы, русские, убиваете американцев, моих соотечественников, убиваете каждый день, и я, американка, помогаю вам их убивать. Пол, я так больше не могу, я не хочу». «Вот оно что!» – растерянно подумал Павел. «Я-то думал, что ей, девушке 21 века, привыкшей к уютной и размеренной жизни, просто трудно здесь, в джунглях, без мелочей быта вроде косметики и ежедневного душа, да еще и на войне, среди грязи, крови и смертей, а оно вот как обернулось. Я хочу вернуться в Америку, Пол», — услышал он голос Мэрилин, на этот раз очень спокойный. «Я должна быть там, со своим народом, который вы, русские, убиваете, и я туда вернусь, чего бы это мне не стоило. Но что ты им скажешь?» Павел спросил первое, что пришло ему в голову. «Тебе мало допроса у майора Уоллиса? Ты хочешь, чтобы тебя расстреляли как русскую шпионку? Я знаю, что им сказать. Помнишь, вчера мы разбирали документы, захваченные при разгроме американской автоколонны, шедшей с запада? Так вот, среди тех, кто погиб под гусеницами ваших танков, была медсестра Глэдис Дьюи, родная сестра моего дедушки и моя двоюродная бабушка. Но это не совсем она», — пробормотал Павел. «Здесь же другая реальность. Я знаю, в нашем мире Глэдис Дьюи тоже была медсестрой, она погибла в 44-м в Орденнах, во время немецкого наступления. А здесь она погибла на Ямайке, ее убили вы. Глэдис была моего возраста, даже немного моложе, и я на нее похожа, я видела ее фото в нашем семейном альбоме. Когда я проберусь к своим, я выдам себя за нее, думаю, это будет не так сложно. Нашему старому дому в Гейнсвилле много лет, я знаю там каждый уголок, и знаю город, где я родилась и выросла. А если будут какие-то нестыковки, что ж, я сошлюсь на последствия контузии, которую я получила здесь, на Ямайке. У меня получится, если я сумела сыграть роль англичанки Марион Клинчерли, которую никогда не видела, то уж с ролью своей бабушки я как-нибудь справлюсь. Я все продумала, Пол. Да, подумал Павел, ты все продумала. А как же я? И Мэрилин словно прочла его мысли. А ты, Пол, не хочешь уйти со мной? Спросила она, глядя ему в глаза. Что тебя держит здесь, среди чужих тебе людей чужого мира? А я люблю тебя, и согласна стать твоей женой, если ты этого захочешь. Зачем тебе кровавый большевистский режим, обреченный здешней историей точно так же, как он был обречен там, в нашем с тобой мире? И что тебе плохого сделала Америка, Америка нашего с тобой мира? Ты обучаешься в одном из лучших американских университетов, после окончания которого перед тобой открывается столько возможностей. У тебя будет все, что нужно человеку для нормальной жизни. Профессия, дом, семья, деньги, много денег. Ты ведь можешь не возвращаться к себе в Россию, то есть в Белоруссию, а остаться со мной в Соединенных Штатах, женившись на американке. Ты станешь гражданином США, и здесь, в этой реальности, может быть то же самое, если только Америка не проиграет эту войну. Мы с тобой две маленькие капельки в потоке истории, но каждая капелька вращает огромное водяное колесо, и мельница мелит муку. И еще неизвестно, будет ли она молоть эту муку, если в потоке воды не хватит всего двух маленьких капель. Она прижалась к Павлу и смотрела на него не отрываясь, смотрела с надеждой. Он видел это по ее глазам, и ждала ответа. «Ты спрашиваешь, что плохого мне сделала Америка, Америка нашего с тобой мира?» Медленно проговорил он. «Ты знаешь, что отношения между США и Белоруссией, там, в нашем с тобой мире, очень непростые. Обучаться в США получают возможность единицы белорусских студентов, и все эти годы я задавал себе вопрос, как получилось, что мне так повезло. Я, парень из простой семьи, живший не в Минске даже, а в Могилеве, не сын какого-нибудь важного чиновника, и вдруг вытащил счастливый лотерейный билет, поехал учиться в Америку, куда стремились попасть очень многие, имевшие все, и связи, и богатых родителей. Но поехал почему-то я, и недавно я получил ответ на этот вопрос». Павел помолчал, словно раздумывая, стоит ли об этом говорить, и продолжал. «Этой весной со мной побеседовали двое вежливых парней, догадываешься, кем они были?» «Нет, а ты подумай, эти вежливые парни не ходили вокруг да около, они заявили прямо, ваш батька Лукашенко, диктатор, душитель демократии, и он кончит так же, как Саддам Хусейн и Муаммар Каддафи. Мы боремся за свободу и демократию, и мы хотим, чтобы ты к нам присоединился. А если я откажусь?» – спросил я, поняв, к чему они клонят. «Тогда, – сказал один из этих вежливых парней, – у тебя будут очень большие неприятности. В твоей комнате найду наркотики, много наркотиков, и найдутся свидетели, которые подтвердят, что ты торговала ими в кампусе, и не только там, а следствие докажет, что ты был связан с мафией. Тебе светит тюрьма, парень, и надолго. А если тебе этого мало, сказал второй, подумай о своей подружке, к которой, как нам известно, ты сильно привязан. У нее тоже могут быть неприятности из тех, что иногда случаются с одинокими девушками на темных и пустынных улицах. Разве тебе ее не жаль? И я подписал бумагу о сотрудничестве с... Догадываешься, с кем? Не может быть, прошептала Мэрилин. Этого не может быть. Может, Марина. Разве я когда-нибудь тебя обманывал? И ты еще спрашиваешь, что плохого сделала мне Америка? Я не хочу, чтобы Америка этой реальности, против которой воюет весь здешний мир. Подумай, кстати, почему он против нее воюет? Стала такой же, какой стала Америка нашей с тобой реальности, присвоившая себе право указывать всем, как им жить. И я останусь здесь, с людьми, говорящими со мной на одном языке. Ну, а насчет кровавого большевистского режима? Народная Россия – это не СССР 40-х годов прошлого века, она сильно, насколько я мог понять, от него отличается, причем в лучшую сторону. Наверное, в этом мире история дала русским шанс исправить ошибки, и если я смогу им в этом помочь, значит, я не зря проживу свою жизнь. А ты, если ты решила уйти, уходи, хотя я очень не хочу тебя терять, но я помогу тебе пробраться к своим, потому что люблю тебя и хочу, чтобы ты была счастлива, а со мной или без меня, это уже не важно. Мэрилин молчала, она опустила голову, и Павел больше не видел выражения ее глаз. Кроваво-огненный смерч, бесновавшийся над Ямайкой, растаскивал пришельцев из другого пространства времени в разные стороны, заставляя их искать свое место в новом и непривычном для них мире. За неделю Мэрилин похудела и осунулась, под глазами залегли черные круги. Павел видел, что она о чем-то напряженно думает, но, понимая, что с ней творится, не приставал с расспросами. После боя под Браунстауном американцы сломались. Они откатывались на запад, бросая технику, и было ясно, что полный разгром американских войск на Ямайке уже не за горами. Русские части вышли к морю у Фалмута, на золотистые песчаные пляжи знаменитой Карибской ривьеры. На эти пляжи совсем еще недавно высаживались американские морские пехотинцы, прибывшие Вашингтонским экспрессом. Под покровом ночи сюда подходили десантные баржи, солдаты прыгали в невысокие волны и брели к берегу по пояс в воде, волоча за собой контейнеры с боеприпасами и снаряжением. И к этим же пляжам выходили теперь разрозненные группки отступавших, осколки разбитой армии, надеясь сесть на катера и лодки, брошенные на берегу после высадки и приходившие по ночам с Кубы для спасения уцелевших. А их уцелевших преследовали и догоняли, и на пляжах вспыхивали беспощадные схватки. Далеко не всегда американские солдаты сразу сдавались в плен, иногда они дрались до последнего патрона, и песчаный берег был усеян разбитой техникой и трупами, которые еще не успели убрать трофейные и похоронные команды. И сюда же, воспользовавшись передышкой, направились вечером Павел с Мэрилин. «Американцев скоро выбьют с Ямайки», — сказал он ей. «Остается надеяться, что нам удастся встретить на берегу твоих соотечественников и судно, которое заберет на Кубу и их, и тебя». Идея эта была не самой лучшей, Павел хорошо это понимал, но он обещал Мэрилин помочь ей уйти к своим, и выполнял свое обещание. Мэрилин промолчала, и по выражению ее лица он не мог понять, согласна она с его планом или нет, но она отправилась вместе с ним на берег. На всякий случай Павел взял с собой оружие, пистолет ТТ, который вручил ему сам комбриг со словами: «Солдат на фронте не должен быть безоружным». Стрелять Павел умел. В университете был стрелковый клуб, куда ходили многие студенты, всосавшие с молоком матери присущую американцам любовь к мистеру Кольту. Посещал этот клуб и Павел, не хотевший отставать от сверстников в их желании казаться крутыми парнями. Кончено, до профессионала ему было далеко, но с небольшого расстояния в стычке Павел смог бы использовать пистолет по назначению. А главное, холод и тяжесть оружия, прикосновение к его рубчатой рукояти успокаивали и придавали уверенности. Они пробирались вдоль кромки зарослей, оглядываясь по сторонам и прислушиваясь к каждому шороху. Стемнело, но над берегом время от времени взлетали осветительные ракеты, заливавшие все вокруг мертвенным светом, и взошла луна, сделавшая различимыми пляж, на который с шипением накатывались волны, и причудливые контуры деревьев, и очертания танка, увязнувшего в песке в полосе прибоя, и человеческие тела, тела убитых, к виду которых и Павел, и Мэрилин уже успели привыкнуть. А потом из-за кустов вынырнула высокая фигура. «А как?» – произнесла она знакомым голосом Вована. «Вечерняя прогулка под луной, мацион полезен для крепкого сна, даже если гулять приходится среди жмуриков. Не спится, молодежь, так занялись бы другим делом, мне бы ваши годы». «Да мы так», — уклончиво ответил Павел, — «посмотреть захотелось». «Посмотреть?» — Вован усмехнулся, блеснув зубами. «Картинка-то та еще, не сильно жизнерадостная. Давайте-ка вместе погуляем, а то вылезет из чащи какой-нибудь недобиток и свернет вам шеи как цыплятам. У меня есть оружие». «Да ну, взрослеешь, Паша, и все-таки давайте вместе. Ствол хорошо, а два лучше. Много тут разной публики по кустам шарахается». Подобное предложение Павла никак не устраивало, и он уже подыскивал подходящий предлог, чтобы отделаться от непрошенного сопровождающего, но в это время впереди за изгибом береговой линии показался силуэт катера, приткнувшегося к берегу. Вован ускорил шаги, опередив ребят, и Павлу почему-то показалось, что бывший афганец знает, куда идти. До катера оставалось шагов 20, когда раздался окрик: «Стой! Кто идет?» «Что, Федя, своих не узнаешь?» — миролюбиво отозвался Вован. «А, Вовка Жиган». Из густой тени, отбрасываемой носом катера, появился человек с винтовкой наперевес, в котором Павел узнал Резунова. «И чего вас тут носит нелегкое? Здесь пулю словить можно на раз-два. Полчаса назад перестрелка была. Теперь вот ребята кусты прочесывают, а я трофей охраняю. Американский командирский катер». Он похлопал ладонью по корпусу суденышка. «Удобный, мореходный, хорошая моторка, будем на ней рыбу ловить». «Это дело», — согласился Вован, подходя к нему. «Закурить у тебя не найдется, а то у меня курево кончилось». «Поскребем по сусекам». Резунов перехватил винтовку левой рукой, а правой полез в карман. «Солдат без курева, Это половина солдата. Тускло блеснул нож. Федор, булькая кровью из перерезанного горла, мягко осел на песок, а бывший браток выхватил у него СВТ и повернулся к студентам, замершим шагах в 10 от него. «Ты что, с ума сошел?» – выдохнул Павел. «За что ты его? Он же свой. И вы с ним друзья были. Свои в штанах, студент». Федя оказался не в то время и не в том месте, и встал мне поперек дороги, а дружба – это пережиток старины. Выдумка для лохов. Для деловых людей есть только взаимовыгодное сотрудничество. «Стой, где стоишь?» – Вован шевельнул стволом. «И слушай сюда». Бывший афганец стоял у борта катера, широко расставив ноги и держа СВТ наготове. Павел видел его в деле и понимал, что стоит ему только потянуться за оружием, как браток выстрелит, тут же и не задумываясь. И поэтому Павел ограничился тем, что прикрыл собой Мэрилин. «Я этот катерок еще днем приметил», — пояснил Вован, «когда мы здесь трофеяли, и сразу на него глаз положил. Хорошая машина, быстроходная, и горючего полный бак. Умеют америкосы технику делать». Этого у них не отнять. Вот на этой технике я и поеду. В Америку. Куда? В Америку. То есть, конечно, не прямо в ихний Вашингтон, а на Кубу, до нее тут рукой подать.